Глава 20. «Ты представляешь?» — возмущенно сказала Тимошке запыхавшаяся Маша. Она ждала его на улице под раскидистым старым топорем и, казалось, буквально кипела от ярости. «Ну, люди не дают приличной девушке прогуляться!» Она погрозила кулаком куда-то в пространство и дернула Тимошку за руку. «Пойдем отсюда, покуда эта старая корга еще чего не учудила!» — О чем ты говоришь, Маша? — непонимающе спросил Тим. — Ты объясни толком. — Да что-то объяснять! — затараторила горничная. — Сижу я спокойно себе на лавочке, никого не трогаю, вдыхаю благоухание сирени. Она зарделась, потупила глаза. — Которую мне знакомый солдатик подарил. — А из кустов поломная бабка как? — Выскочит, выхватил у меня цветы, и ну бежать, весь букет, представляешь? Маша сокрушенно покачала головой. — Кто же из знакомых теперь поверит, что мне кавалер симпатию оказал? Ты представляешь? Тимошка остановился от удивления. — Что ты говоришь, Маша? — Мне с этой коргой тоже довелось знакомство свести. Только, знаешь, она совсем не злая и не воровка, она мне мою вещь вернула. — Да знаю я, что не злая. Немного остыла девушка. Эту бабку весь наш околоток знает. Она тут дни и ночи ошивается. Вроде как блаженная. Где кусок хлебца перехватит, где переночует, а где и сама подаст нищему кое-какую копейку. Тимош хотел бы рассказать Маше, что этой ночью видел, как бабка лупила по спине знаменитую артистку Рассолову, но вовремя спохватился. Тогда придется признаться и в своей ночной прогулке. Давай пойдем домой по этой улочке. Предложила Маша и свернула в тесный проход между домами. Тимошка уже знал про знаменитые петербургские проходные дворы, поэтому совсем не удивился, когда перед его глазами открылась небольшая площадь, от которой лучами бежали улицы, ровные, как пять пальцев одной руки. — Это место называется «Пять углов», — пояснила Маша. — Нам туда. Она повернулась и быстрым шагом пошла в противоположную от дома сторону. «Маша, ты, наверное, дорогу перепутала?» — попытался вернуть девушку к действительности Тимоша, но горничная не останавливалась, а прибавляла ходу. «Мы скоренько», — не оборачиваясь, проговорила она, — «живой ногой туда и обратно. Я так солдатику за букет спасибо скажу. Ты не неполни, не говоришь, что мы сюда бегали, ладно?» Тимошка согласно кивнул. Было интересно ходить по незнакомому, завораживающе красивому городу. Он засмотрелся на большое здание с куполами и башнями, похожие на дворец, и потянул Машу за рукав. «Там сам царь живет!» Маша захохотала, и на ее щеках появились задорные ямочки. «Ой, вы думаешь, царь живет? Да это вокзал! Оттуда поезда в Царское село и в Павловск отправляются. Я тоже один раз ездила, — похвасталась она, — меня не напал на гулять, в Павловский парк брала. Вон они, казармы Семеновского полка, семенцы по-нашему!» Маша перевела дух, указала на длинные желтые здания, тянущиеся вдоль улицы, и сменила быструю походку на медленный прогулочный шаг. Мимо них то дело проходили стайки нижних чинов, с интересом провожая глазами раскрасневшуюся девушку с мальчиком. Деловые унтер-офицеры отдавали приказания на построение, козыряя проезжающим на пролетках офицерам в нестерпимо блестящих на солнце сапогах. — Эй, красавица, не проходи мимо! — шутливо окликнул Машу кореглазый солдат. — У меня сестра такая, как ты. Давай познакомимся. — Прохода не дают воспитанной девушке. Вздернул носик горничной. — Негде променад сделать. Она нарочито, безразлично два раза прошла вдоль здания туда и обратно, крепко держа Тимошку за руку. Перенек так засмотрелся на крепких, рослых солдат в бледно-зеленых гимнастерках, что вздрогнул от неожиданности, когда у него за спиной чей-то тоненький голосок пронзительно вывел короткую частушку. «Медномер загремела, краснодевка заревела, не реви, родная мать, иду с японцем воевать!» Он резко обернулся. Чуть позади них стояла давешняя старушка, лукаво перебирая пушистую охапку цветов. Сегодня она снова удрузила себе на голову странную шляпку с чучелом птицы. Теперь заморская птаха оказалась сидящей на кусте пряной сирени. — Это мой букет! — вскинулась на бабку Маша. — Отдай сию же минуту! Старуха отскочила, притопнула тоненькими ножками и запела: «Ты не вей, мота, не кудри на моей головушке, все равно мне пропадать на чужой сторонушке». «Да ты, бабка, не как войну нам пророчишь! А ну, брысь отсюда!» — командным голосом зыкнул на старуху пожилой унтер-офицер. «Ты мне агитацию тут не разводи!» Старуха игриво погрозила служивому пальцем и посеменила по пыльной мостовой, беспрестанно кланяясь рядовым, бросая под ноги молодым солдатам грозди белой сирени. «При чем здесь ваша война?» — завелась Маша перед унтером. «Старуха у меня цветы умыкнула, а вы своей войной встреваете!» Военный сурово посмотрел на распалившуюся горничную, и она мгновенно притихла под его тяжелым взглядом. — Ты, барышня, глупо сейчас сказала. Война — дело серьезное, не бабское. Не дай бог враг зашевелится, не до букетиков нам будет. А старуха-то не зря беду предсказывает. Ох, чует мое сердце, не зря. Весь обратный путь Тимошка думал о войне. Он вспомнил, что последняя война была с турками. Его дед Илья воевал тогда канониром на пушечной батарее. — Как же старуха сказала? Тимошка мысленно перебирал ее слова. — Все равно пропадать на чужой сторонушке. Интересно, что она имела в виду. Дед Илья тоже воевал на чужой сторонушке. Она называлась Болгария. Дедушка рассказывал, что наша армия освобождала болгар от иноземного ига. Что такое иго, Тимошка не знал, но представлял нечто ужасное. Всякий раз, когда дед вспоминал войну и своих погибших друзей-солдатиков, он плакал. «Наверное, очень страшно погибнуть в чужой стране, — думал мальчик, — и на могилку к тебе никто не придет, и русскую молитву над тобой не прочитают». Тимошка вздохнул. «Хорошо, что на той турецкой войне русская армия победила и освободила от иго болгарских братушек. Теперь будет кому нам на помощь прийти, если враг нагрянет». На подходе к дому Тимошка усмотрел быстро промелькнувшую в них закрытую карету. Ему показалось, что за глянцево отсвечивающим стеклом маячит светлая головка его нового друга Севы, князя Всеволода. «Ах, как благостно быть при деньгах!» Завистливо вздохнула Маша, глядя на сытых лошадей барского выезда, резво перебирающих копытами по брусчатке. — Карета — это тебе не конка! Она презрительно покосилась в сторону забитого простым людям фанерного вагончика, который с трудом тащила по рельсам понурая мохноногая лошадка. — Была б я барыней, нипочем бы на конке не ездила, а еще накупил себе серег, как у генеральши Мосины, что на третьем этаже живет, вот с этими бруянтами. Она сунула Тимошке под нос свой розовый ноготок на мизинце. — А шубу справила бы, как у актрисы Евгении Рассоловой, с соболями. Ты представляешь, какая у нее шуба? — напористо спросила Тимку горничная. — Он не представлял. Поэтому отрицательно мотнул головой и подумал, что, наверное, в Петербурге нет ни одного человека, который не знал бы знаменитую приму императорского театра. Маша раскланялась с важным почтальоном в форменной тужурке и с огромной брезентовой сумкой через плечо. — День добрый. Нет ли мне письмеца какого или открыточки? — Пишут тебе, Марья, пишут, — ответствовал мужчина. — А вот господам вашим есть весточка, так что доставил по назначению. Он поправил фуражку с гербом и многозначительно посмотрел на девушку. Тимоша встрепенулся. — Это дядя Пети. Маша, пойдем скорее. Маша подобрала юбки, так что стали видны высокие шнурованные ботиночки, и совсем как девчонка перепрыгнула высокий порожек ворот. И то верно время поспешать к обеду. Скоро Юрий Львович со службы прибудут, надо на стол подавать. В квартире Арефьевых царила тишина. Зиночка, забравшись ногами в кожаное кресло, рассматривала Тимошкину книгу про животных Африки. Танюша безмолвно перебирала руками бархатную тряпочку, время от времени поднося ее к своей щеке, а Нина Павловна озабоченно читала какую-то бумагу. Рядом лежал белый конверт, и Тимка понял, что это и есть то письмо, про которое говорил почтальон.